еврейско-провансальским. В Провансе, области, находящейся под властью Папы Римского, которую евреи не должны были покидать во время изгнания из Франции, евреи говорили на еврейско-провансальском. Отрывок пергамента из книги «Эстер» XIV века и перевод молитвенника XIV и XV веков, дошедшие до нас, были написаны еврейскими буквами на провансальском вернакуляре. Вернакуляр – это родной язык, национальный, туземный, в отличие от латыни, например, а также местный диалект, просторечие, разговорный язык, в отличие от литургического и письменного, особый жаргон, профессиональный, национальный и так далее. Перевод молитвенника содержит многие слова, трудные для перевода, такие как «кагал» – община, «цибур» – общество, «бикурим» – первые плоды, «парохет» – занавес в храме, «мизбех» – жертвенник, «коханим» – священники и другие. Это был местный язык с добавками еврейских слов, знакомых нам по другим еврейским языкам.